Я готов отдать их всех за одну ночь. Слышала, Патрик, слышала. Надеюсь, ты понимаешь, что этим не следует гордиться. Ну, знаешь, она улыбнулась. Патрик, ты вообразил, что влюблен в меня, потому что ни разу не видел голый. Неправда. Ну да, с тех пор, как мне исполнилось 13 лет. Торопливо проговорила она. И мы решили предать этот эпизод забвению. И потом, в этом возрасте подобные вопросы воспринимаются несколько острее. Звучит как упрек. Она перевела на меня глаза. Ладно, хватит об этом. Какая у нас программа на завтра? Я пожал плечами и отпил пиво из банки. Вот оно, лето. Пиво было как чаек. Ван Моррисон разделался с безумной любовью и завел что-то про тайну твоих глаз. Дождемся звонка от Билли или сами позвоним ему после полудня. План не дурен. Она тоже сделала глоток и скривилась. Холодного не осталось. Я оттянулся до корзины для мусора, которую использовал как холодильник, и бросил Энджи банку пива. Она вскрыла ее и пригубила. «А что мы будем делать, когда отыщем мисс Анджелин?» «Еще не придумал. Отыщем, придумаем». «Ну да, ты же у нас высокий профессионал. Да, и поэтому имею право носить оружие». Она заметила его первое. Его тень появилась на полу, легла ей на правую щеку. «Фил, дерьмо!» «Я не видел его уж 3 года. С того дня, как по моей милости, он загремел в больницу. Выглядел он лучше, чем тогда, когда он лежал на полу, держась за ребра, и кровь изо рта хлистала на засыпанный опилками пол, но все равно дерьмом был, дерьмом остался. Под левым глазом у него был заметный шрам, привет от благоразумного бильярдного кия. Вроде бы я заулыбался, заметив этот шрам, а может быть, мне это показалось». Он старался не встречаться со мной глазами. Он смотрел на нее. «Я 10 минут гудел внизу. Ты что, не слышала?» «Очень шумно на улице. И потом...» Она показала на орущий кассетник, но он не взглянул на него, потому что в этом случае пришлось бы волей-неволей взглянуть на меня. «Ты готова?» Она кивнула и поднялась. Залпом допила все, что еще плескалось в банке. Она не спешила, и Филу это было не слишком приятно. Должно быть, стало еще неприятнее, когда она, опорожнив жестянку, швырнула ее мне, а я отбил ее в корзину. 2 очка, — сказала она, обходя стол. «До завтра, Юс». «Пока», — ответил я. Она взяла Фила за руку, и они двинулись к двери. На пороге он обернулся, не выпуская ее руки, и с улыбкой поглядел на меня. Я послал ему воздушный поцелуй. «Я слышал, как гулко гремят у них под ногами узкие ступеньки винтовой лестницы». Ван Моррисон, наконец, заткнулся, и в наступившей тишине на меня повеяло тоской и унынием. Я пересел в кресло Энджи, выглянул в окно и увидел их внизу. Фил садился в машину. Энджи, стоя у правой дверцы, держалась за ручку. Голова ее была опущена, и мне показалось, что она делает над собой усилие, чтобы не посмотреть вверх. Фил открыл ей дверцу, она села, и через миг автомобиль влился в густой поток других машин. Я взглянул на магнитофон и на разбросанные вокруг него кассеты. Надо бы вытащить Моррисона и поставить что-нибудь другое. Дир Стрейтс или лучше Роллингов.